Глава восьмая. Хорошие поезда в Советском Союзе были. Качество на высоте. Как сделали купейный вагон во времена постройки магнитки, так до сих пор и ездит. А может, от проклятого царизма еще остался. Древний, короче, транспорт достался нам. Наверное, из музея уже много раз справлялись. Но мы не жалуемся, из окна не дует, и то, слава богу. Чай в стаканах, потихонечку дребезжащих в ностальгических подстаканниках, рафинад по два кусочка в упаковочке. Пачка юбилейного печеньица, которое Лиза успела ополовинить в одно лицо, пока я ходил договариваться о заварке без соды. Красота, да и только. Это если на меня смотреть в профиль, чтобы левую сторону лица не замечать. А там во всю щеку заживающая ссадина и начавший потихонечку бледнеть синяк. Памятный знак, что ни говори. Еще на плече есть и на бедре. Но это под одеждой, там не видно. Спать, правда, пока предпочитаю на неповрежденном боку. Сам удар у меня в памяти сохранился не очень хорошо. Помню только наш дружный совместный вопль «Тормози!» И вот я лежу, придавленный всяким медицинским имуществом, а вокруг все какое-то весьма странное. Секунд через несколько только до меня дошло. Странность в том, что Рафик лежит на боку, дверцей вниз. Наверное, ручка как раз упирается мне в тыл. Где-то в кабине постановала Лена, и глухо матерился Миша. Освободившись от мешающего движению инвентаря, я попробовал пошевелить конечностями. Вроде получалось. Значит, крупных переломов нет. Пока я барахтался, кто-то снаружи со скрипом приоткрыл водительскую дверцу. «Живые есть?» — с надеждой в голосе спросил какой-то мужик. «Все живы», — ответил я. Хуже всех было Мише. Харченко увезли в больницу с открытым переломом левой голени и сломанными ребрами. Лену тоже отправили в травмпункт с вывихом правого плеча. Ну и один я отделался ушибами мягких тканей. Я нашим даже помощь оказать не успел. Пока выбирался, пока собирающиеся на месте аварии водилы совместно с гаишниками открывали двери и вытаскивали кого как, к нам приехали коллеги, которые и укололи, и перевязали, и шины наложили. Так что в травмпункт я попал уже, когда Томилину выпустили на волю с вправленным на место плечом и повязкой Дезо. В любом случае, все кончилось. Я попивал чаек, заедая печеньками, напротив сидела Лиза, а впереди нас ждал, надеюсь, хороший отдых в горах. В купе был еще один попутчик, судя по всему, командировочный, но он скрылся очень быстро, сразу после проверки билетов. О его существовании напоминал только отдающий овчиной армейский полушубок, небрежно брошенный на верхнюю полку. Стоило соседу исчезнуть, как Лиза принялась компостировать мне мозг. Достала самую маленькую ложку, открыла мою черепную коробку. «Андрей, я тут говорила с мамой». В этом месте я мигом насторожился. «И?» «Мы считаем, что тебе надо уйти из скорой. Ну, подумай сам». Увидев мою кислую морду лица, Лиза заторопилась. «Что тебя там ждет? Еще одна авария? Инфекцию какую-нибудь подхватишь? А ведь ты и меня можешь заразить». «Так и ты меня можешь. Мне напомнить, на кого мы учимся?» «У меня риск минимален. Я вообще к отцу распределюсь после вуза. И ты бы мог. Будешь сидеть в ЦКБ, заниматься этой своей дурацкой бактерией». «Вот в чем твоя проблема, душа моя. Все, чем я занимаюсь, ты считаешь дурацким. А еще твоя мама бензина в этот костер подливает». «Не трогай маму». «Да она сама лезет в мою жизнь». Короче, поругались. Пришлось срочно запирать дверь, лезть под одеяло к Лизе, мириться. Девушка сначала стеснялась, а потом вошла во вкус возвратно-поступательных движений, в такт покачивания вагона, даже тихо застонала в финале. Что плохо в поезде, так это сам факт того, что все доступные действия по убийству времени кончаются очень быстро. А досуга того у нас дофига и больше. Даже в 21 веке скорый тарахтит по рельсам до Кисловодска почти сутки. И это скорый. А сейчас, в это неторопливое время, Суток этих полторы штуки. Запасливая Лиза взяла с собой художественную литературу в виде второго тома Стивенсона и первого тома Конан Дойля. Мы быстро поделились. Мне достался «Остров сокровищ» в синей обложке, а Шишкина завладела рассказами про Шерлока в черном переплете. Я лег и открыл книгу, но приключения наивного Джима что-то не шли, а вместо них почему-то в голову лезла та самая нехорошая, как мне оказалось, вечеринка, которая у меня вместо новоселья получилась. «Чует мое сердце, добром это не кончится. Как там говорил Мюллер, что знают двое, знает и свинья. А было там чуть поболее парочки, 9 человек, не считая хозяина и котейки. И когда я всех выпроваживал в первом часу, бдительная дамочка откровенно наблюдала за этим, приоткрыв дверь. Глазка ей не хватило, наверное. А сколько еще втихаря пялились? Надо бы познакомиться с соседями, когда вернусь. И с гулянками завязывать. Кроме головной боли и внеплановой уборки, ничего хорошего. Приятно было, конечно, лицезреть спящую Лизу в обнимку с Кузькой. Но я бы предпочел, чтобы она проснулась и помогла с уборкой. Так и не начав считать, я незаметно для себя уснул. Накопилась всякая зараза. Вот и с гулянкой этой, ну зачем было устраивать? Хвост распушить перед однокурсниками. Так они для меня никто. Точно, студент прорвался на свободу. Удобно это, конечно, чуть накосячил, списывая на неведомо где находящегося студента, мол, его вина. А как чего хорошего, так чисто моя заслуга. Скучная была поездка, и вспомнить нечего. Самое крупное приключение — поход в вагон-ресторан и храпящий командировочный, который приполз на бровях поздно ночью, так что утром его еле растолкали, чтобы высадить из вагона на его станции. Чуть полушубок не забыл, выбрасывали ему на ходу уже. Я подумал еще, что надо было взять статью, поработать над переводом, но потом отогнал эту мысль подальше. Нечего мешать отдых с работой. А в Кисловодске нас ждал натуральный трансфер. А что, дамочка с мегафоном стояла на платформе, язычно призывала всех имеющих путевки в Домбай подходить к автобусу. В Лиас нас забилось под завязку, особенно с учетом увесистых баулов и лыж. Хотя пустили далеко не всех, у зазывалы имелся список, с которым она постоянно сверялась, и некоторых любителей халявы вежливо послали искать другой транспорт. Скорее всего, это были дикари. Только в Домбае, через 3 часа гонки по местным дорогам, до меня дошло, насколько крутой отдых у нас получается. Я не подумал даже, что кроется за скромными буквами «УД», которые аккуратно были вписаны в путевки. А оказалось, что едем мы, в отличие от других, на дачу управделами ЦК. Она и в мое время никуда не пропала, а превратилась в гостиницу «Чинара», которую можно увидеть только со спутникового снимка на гугл-картах. Чужие здесь не ходят. И сейчас точно так же. Впрочем, после проверки паспортов и путевок мы тут же стали своими, и нас проводили к ресепшн, сказав, что о вещах беспокоиться не стоит. Их доставят в номера и без нас. Поселили нас в отдельные комнаты. А как же, тут вам не там. Состоите в законном браке. Есть на то штамп в паспорте? Нету. Иди мечтай дальше, тем более в таком месте. Понятное дело, здесь самая последняя чистильщица овощей в столовке докладывает куда надо. Но кто же мешает нам зайти друг к другу в гости? Насчет всяких подарков персоналу нас предупредили особо. Запрет. Разве что при выезде можно написать благодарность, и отличившегося сотрудника поощрят. А так — полный пансион. 3-разовое питание с выбором блюд и кефир на сон грядущий. Советский all-inclusive, только без спиртного. Впрочем, это я не дослушал. Выпить можно в баре вечером. Мы успели еще узнать про инструктора, обучение, микроавтобус до канатки и прочее менее доступное простым смертным радости. По крайней мере, таскать на себе от подножья уголь с керосином, как это делали отдыхающие в алибекской хижине, не придется. Хотя, возможно, там и веселее. Визбор про нее пел, а не про нашу дачу. лучами солнечными выжжены, веселые и беззаботные. Мы жили 10 дней на хижине, под алибекским ледником. Но все завтра, сегодня хотелось только помыться и спать. Даже кефир на ночь пить не захотел. Утром меня разбудил стук в дверь. Вроде как и осторожненько, но настойчиво. Что-то типа «Вставайте, вы сюда не спать приехали». А надо было получше вчера про распорядок слушать. Я-то грешным делом думал, что утренняя зарядка — это комплекс отжиманий под одеялом и попытки оторвать голову от подушки. Как бы не так. Настоящий физкультурник в синей олимпийке на молнии и даже со свистком на шее всех построил и всерьез следил за выполнением упражнений. Мы с Лизой были самыми молодыми среди примерно 30 постояльцев. Остальные ближе к 40, наверное, хотя несколько человек и вовсе за 60. После легонькой разминочки утренний туалет, завтрак и на склон. Можно было и пешком прогуляться, ноги не отсохли бы, но сказано в автобус, значит, садись и едь. По дороге нам с гордостью показали котлован, где построят самую необычную гостиницу, которая будет вращаться. Прямо как ресторан на Останкинской башне. Как же, помню, построят. Правда, есть нюанс. Ни один человек в гостиницу так никогда и не заселится. И вращаться там будет нечто другое. Метафорически, конечно. Канатка здесь. Смерть фашистам натуральная. Никаких тебе удобных вагончиков и прочих изысков. Сел, собачьей цепью пристегнулся и вперед. За соседа еще можно подержаться. А лучше за лыжи, чтобы не улетели. Поднялись на первый уровень, и нас с Лизой тут же определили к инструктору, который занимался сугубо самыми начинающими из всех возможных. Говорят, что в сезон, когда народу полно, здесь инструктором может стать почти любой, лишь бы умел играть на гитаре, петь Высоцкого хриплым голосом, пить водку и ухаживать за женщинами. Но этот был не из таких. Лет 30 с хвостиком, назвался Игорем. Явный уроженец Кавказа. Он совершенно без эмоций посмотрел на наше выпендрежное снаряжение, помог облачиться и предложил прокатиться по ровному пологому склону. С такого и пьяный с закрытыми глазами спустится без проблем. Я даже попытался заложить вираж в конце, впрочем, не очень успешно. А Шишкина и вовсе завалилась. В итоге инструктор нас определил в новичков, установил программу на неделю и наказал слушаться как родного папу. За учебу Игорь взялся весьма ответственно. Через пару часов от нас уже клубами шел пар. По крайней мере, мне так казалось. И очень хотелось лечь. На старые ушибы легли новые. А ведь мы даже толком и не катались еще. Что-то начало получаться только дня через 3. Детский испытательный склон мы уже преодолевали почти уверенно. И даже получали удовольствие от этого дела. А почему бы и нет, если ты не ешь снег по 2 кубометра в день и не ловишь уехавшую вниз по склону лыжу 100 раз подряд. И даже Лиза начала улыбаться и перестала тайно жалеть, что сюда попала. А то ведь в первое время прямо крушение надежд случилось. Она, наверное, думала, что приедет, наденет красивую форму, сфотографируется с модными заграничными лыжами, а потом будет весело гульбасить на вечеринках. Ну и спускаться по снежным склонам пару раз в день исключительно для поддержки репутации первой красотки и души компании. А когда в самом начале выяснилось, что умение кататься с лыжами не продается, вот тут настроение у Шишкина и подпортилось. Да и лыжного снаряжения покруче нашего здесь вокруг наблюдалось в достатке. Ибо сейчас сюда ломанулась самая разная публика, от артистов и академиков до простых студентов. А что, путевка рублей 20, поезд 10, да на еду и прочие радости еще 1/4 уйдет, если особо не шиковать. И ничего, что ютиться приходится по 10 человек в комнате и стоять в очереди на подъемник по 30 минут и больше. Зато красота какая вокруг. Горы, воздух. Прямо пакуй и увози с собой в Москву. Но Лиза девочка правильная, спортом занималась, так что училась быстро, почти как я. Или даже быстрее. К концу недели Игорь объявил, что научил нас всему необходимому, а потому мы теперь вольны ломать руки, ноги и даже шеи по собственному желанию. Короче, устно выдал нам дипломы горнолыжников. Все бы хорошо, но на общих трассах народу было, как на Ялтинском пляже в разгар лета. Не пройти, не проехать. Сезон же, у студентов каникулы, все дела. Вот и приходится ждать, чтобы спуститься, и подняться тоже. Потому что бугелей, которые тащат вверх по земле, маловато. На более сложных трассах народу меньше, но и опыта там надо побольше. У меня желания перейти на уровень повышенной сложности не возникало. Понятно же, что мы там действительно имеем шанс что-то сломать. Лыжу в самом лучшем случае. Не для нас, короче, такие места. Приходилось терпеть, чем мы и занимались в промежутках между спусками. День на третий Шишкина показала мне на группу из 5 лыжников, которые дружно двинулись куда-то в сторону. «Смотри, они и вчера куда-то уходили. Там точно есть какой-то секретный спуск, где они катаются. Давай за ними втихаря». «Ты забыла, что Игорь говорил. Если тебя ловит спасатель, катающимся мимо официальной трассы, заберет лыжу и внизу отдаст. Оно тебе надо?» «Андрюша, ты занудный, как дед старый», — надула губки Лиза. «Если эти туда ходят, значит, лыжи у них никто не отбирал. И мы сейчас потихонечку к ним присоединимся и покатаемся нормально, а не здесь, в толчье». «Известное дело, если женщина чего надумала, то будет грызть тебе мозг до получения положительного результата. А оно мне надо. Сейчас заортачишься, а вечером в гости не пустят. Просто в моем номере кровать как-то странно поскрипывать начинает, если на ней устраивать соревнования по постельной борьбе. А у Шишкиной в этом смысле все хорошо, ни звука не слыхать». «Ладно, поехали», — вздохнул я. «Посмотрим, что там за место такое». Собственно, нарушители режима далеко не уехали. Действительно, зачем куда-то переть за 3 версты? Потом ведь назад придется возвращаться. Пока мы до них добрались, они уже по разику спуститься успели. Попросили разрешения присоединиться, познакомились. Оказалось, ребята эти уже несколько лет приезжают сюда зимой. 4 москвичей и 1 мужик из Питера, всем за 40. Назвались по именам, но одного, мордатого такого, они уважительно называли Георгием Михайловичем. Начальник, может, не знаю. Здесь это не важно, как в бане. Старожилы объяснили, что склон этот вполне себе разработанный, но почему-то в этом году его не открыли для широкой публики. Хотя ратрак и прошелся, склон подготовили. Почему, они не спрашивали. Но кататься здесь и по целине можно без опаски. Вот такой фрирайд по-советски. К чему мы и приступили. Единственное, что здесь бугеля не было, приходилось после каждого спуска вспоминать поговорку про саночки. Зато тихо, спокойно, и никто не пытается въехать тебе прямо в тыл. Как говорится, ничто не предвещало. Да и не думалось о каких-то возможных неприятностях, мы же на отдыхе. Поэтому, когда ехавший впереди мужик, Юра вроде, рухнул на вираже и покатился по склону, я притормозил только, чтобы помочь ему подняться. Так, без задней мысли, спросил, как дела. До меня дошло, что не все ладно, когда тот вдруг начал вопить благим матом. Охренеть и не встать. Работа и тут меня нашла. Мало того, что голень у него была согнута под углом, так еще и обломок кости проткнул комбинезон и торчал наружу. Вот тебе и закон парности случаев. В Москве Миша Харченко, а тут этот Юра. Осталось дождаться вывиха чьего-нибудь плеча для полного совпадения. Я тоже закричал и замахал палками, призывая остальных, а потом бросился к Юре. Вроде и рядом, но рановато я отстегнул лыжи, с перепугу, наверное. Забег по снегу оказался медленней, хотя тут и недалеко. «Лежи спокойно», — начал я внушать ему. «Будешь шевелиться, будет болеть сильнее. У тебя голень сломана, потерпи немного. Блин, а снег вокруг ноги что-то быстро краснеть начал. Понятно, что кровить будет. Кожу порвало, сосуды мелкие. Из кости тоже потечет, но не так. Все это должно было остаться у него в комбинезоне. Блин, у меня даже ножа никакого нет, чтобы штанину распороть. Пока остальные доехали, я успел вытащить ремень и наложил какое-то подобие жгута на коленном сгибе. Ну а дальше, как в песне, пришел тягач, и там был нож, и там был врач. Это Шишкина, если что. Ну, чтобы тексту соответствовать. Нож нашелся у Георгия Михайловича, кстати. Из подручных средств соорудили повязку, наложили шину из материала заказчика, в смысле из сломанной лыжи, и потащили пострадавшего к людям. «Спасибо за помощь», — сказал Георгий Михайлович, когда спасатели приняли Юру. «А ты молодец, не растерялся». «Так я на скорой подрабатываю, там такого добра хватает», — объяснил я, внезапно вспомнив смущенного кота Матроскина. «Вы где остановились?» — спросил он. «Вечерком зайду, надо это дело отметить». «Да у нас там охрана, не пустят». Мне почему-то стало не совсем уютно. «Это где такое?» — почему-то улыбаясь, спросил он. «В управделами, что ли?» «Пустят. Куда они денутся?» — добавил он, когда я подтверждающе кивнул. «Так что давай, до вечера». Ну, мы совсем скромно посидели, буквально по соточке коньяка. А Лиза выпила пару рюмок шартреза, который у меня почему-то всегда ассоциировался с зеленкой. Но поговорили душевно, даже если не принимать во внимание, что фамилия собеседника была Гречка. И был он космонавтом, и даже дважды героем Советского Союза. Выяснилось, что на трассу эту Георгий Михайлович вовсе случайно попал. Обычно он выбирает чуть более сложные спуски. Так, со знакомыми решил прокатиться. Но зато теперь я могу позвонить ему, с праздником каким-нибудь поздравить. Хороший отдых получился. Удалось практически все проблемы из головы выбросить, на потом отложить. Даже уезжать не хотелось. Правильное желание, как впоследствии выяснилось. Ибо в Москве меня чуть ли не с перрона вызвали в деканат. И вовсе не для того, чтобы наградить.